Что это мне кажется или в самом деле стучат? Кажется. Вот какое дело. Задремал я. Задремал, и снится мне сон, будто нанялся я к чертям в сторожа. Вроде апостола Петра. Впрочем, виноват. Тот при райских дверях привратником, а я наоборот. Да, так вот, нанялся я дворником в пекло, грешником ворота отворять. Ну, доложу я вам, и работа. Кто не помрет, все к нам. Так и валят, ну просто никакого отбоя. Ну чего барабанишь? Придет и твой черед, тебя не минуют. Вот любопытно узнать, отчего такая дрянь снится. Я полагаю, от перепоя. Пили-то, конечно, по-настоящему одни господа наши на барском верху. Но грех жаловаться, перепало и двору. За здоровье короля мы подымаем чашу. Если бы я сказал, что я ведро вытянул, это я, конечно, соврал. Ну, зачем? Ну, ведро не ведро, а около того. За здоровье короля. Ну, чего стучит? Подумаешь, во двор его пустят, в ворота. Ну, иду. Привратник отпирает ворота и впускает во двор Ленокса и Макдуфа. Добро пожаловать, ваше... с добрым утром. На водку, с вашей милости, согреть душеньку. Ты, видно, поздно лег в постель, приятель, что поздно так встаешь. Гуляли, сударь, чтобы не соврать до вторых петухов. А пьянство, известное дело, до трех вещей доводит. Да каких же от трех вещей? Покраснеет нос. Завалятся люди спать и без конца на двор бегают. Еще пьянство ведет к бабничанью, к волокитству, наводит на грех и от греха уводит. Хочется согрешить, а дело-то не выходит. Пьянство для распутства – вещь лукавая, предательская. Само ставит на дыбы. Само заставляет падать силами. Видно, с тобой сегодня ночью она сыграла такую шутку-то. Ох, было дело, сударь. Но что касается водки, неизвестно, чья взяла. Не поддался я ей и положил-таки проклятую на обе лопатки. Что, господин твой встал? Мы разбудили его с тобой стучас, вот он идет. Сэр, с добрым утром. Вас с обоих с тем же. Король проснулся? Нет. Он мне велел зайти к нему чуть свет, я с опозданием. Я провожу вас. Знаю, этот труд приятен вам, но это труд, однако. Приятный труд не труд для нас. Вот дверь. Войти осмелюсь, так мне приказали. Король сегодня едет? Да, хотел. Ночь страшная была. С того строения, где ночевали мы, снесло трубу. Передают, что многие слыхали предсмертные чей-то вопли и голоса, пророчившие смуты и пожары. Кричали совы, и тряслась земля. Да, ночь была тревожна. Не припомню такой на молодом моем веку. Возвращается Макдуф. Ужас! Ужас! Ни язык, ни сердце найти не в силах имени тому. Да что случилось? Светопреставление. Кощунство! Святотатство! Взломан храм помазанника Божия. Жизнь из тела похищена! Вы говорите, жизнь! И жизнь его величества! Войдите в ту дверь, и вас Горгона ослепит. Не спрашивайте, сами посмотрите, и будете не в силах говорить.